без крыши не паркую, бросаю. Самый яркий вечер встречает, душит ювелирка под строгими вещами. Кардио стучит, от звук кажется частями. Еще одна с апельсином допита, и я так открыта. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Тонкая талия, не на диете. В глазах Италия, впереди лето. Яркий вкус делю с тобой, смотришь игриво. Качает так под музыкой, самый любимый. Еще одна с апельсином допита, и я так открыта. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна. Ищу пару движений, и мы уже не друзья. Ищу пару коктейлей, и опять не до сна.